Глава 34. Меня разбудили тихая музыка и запах еды, от которого сводило пустой желудок. Голова гудела, все тело болело, как будто меня изрядно побили. Но после падения с 7-го этажа могло быть и хуже. Маркуса рядом не было, но меня это не испугало. Я знала, что спит он гораздо меньше, и слышала, как он ходит за ширмой, что-то делает на кухне. Приподнявшись на постели, я огляделась, прижимая одеяло к груди. Искала какую-нибудь одежду, но смутно припоминала, что моя так и осталась на полу в ванной. Однако на кровати оказалось простое, но элегантное платье и комплект нижнего белья. Не моего, совершенно нового, но подходящего размера. Я не знала, как на это реагировать, обрадоваться или смутиться. Решила, что для начала стоит просто одеться. У кровати нашлись еще и туфли. Сюрпризы на этом не кончились. К тому, что в момент моего пробуждения Маркус что-то готовит на кухне, я уже привыкла. Но в этот раз обнаружила, что кухонная стойка накрыта на двоих, как столик, в небольшом, но уютном ресторане. На светлых салфетках лежали столовые приборы, стояли тарелки, маленькая вазочка с цветами и 2 бокала для вина. «Ты, наконец, проснулась», — заметил Маркус, поворачиваясь ко мне и ставя на стойку 2 тарелки с закусками. Он тоже обзавелся новой одеждой, которая выглядела куда аккуратнее, чем его обычный гардероб. «Меня разбудила музыка», — призналась я, подходя ближе и обводя ошарашенным взглядом содержимое тарелок. «Что это?» «Ужин», — невозмутимо объяснил Маркус, ставя рядом с тарелками бутылку вина. «У нас с тобой все задом наперед. Сначала совместные завтраки, потом секс и только теперь ужин. Прости, пришлось включить музыку, чтобы тебя разбудить, иначе ты могла проспать до завтра. И все это пропало бы. Присаживайся». Все еще не веря своим глазам, я осторожно влезла на высокий табурет. Пока я устраивалась, Маркус выложил на мою тарелку кусочки мяса в каком-то соусе и печеные овощи. Потом положил то же самое и себе. «Это ты все приготовил?» – недоверчиво уточнила я, когда он сел напротив и потянулся к бутылке. «За кого ты меня принимаешь?» «Ты говорил, что нет ничего невозможного для человека с 2 высшими образованиями». С улыбкой напомнила я. Маркус приглушенно рассмеялся, разливая вино по бокалам. А я попыталась вспомнить, слышала ли я когда-нибудь раньше его смех. «Конечно, не нужно много ума, чтобы пожарить мясо, но в данном случае я предпочел сделать заказ в ресторане». «Чудесно выглядишь», — добавил он, поднимая бокал. «За тебя, Нелл». Я настороженно коснулась своим бокалом его, но пить не торопилась. «Маркус, что все это значит?» «Ничего, просто ужин». Пожал он плечами. «Нам же надо когда-то есть». «Но вино, это платье». «Почему бы нет? Твоя одежда испачкана в моей крови, а это вино мне посоветовали к основному блюду». «Ты ведь даже не пьянеешь». «Это не значит, что я не могу наслаждаться вкусом». Я хотела возразить что-то еще и продолжить допрос, но Маркус остановил меня быстрым жестом. «Пожалуйста, давай просто поужинаем. Пусть я это и не готовил, но все равно старался сделать тебе приятно». «Это и настораживает», – пробормотала я, но за еду принялась, потому что действительно была очень голодна. Нам о многом следовало поговорить. Обсудить то, что произошло, продумать вариант решения новой проблемы, может быть, даже прояснить статус отношений между нами. Но я не могла себя заставить. Это была приятная минута передышки. Почти свидание, о каком я всегда мечтала, но которого у меня не было ни с настоящим Маркусом, ни с этим. Мы говорили о вине, о еде и даже о моем платье, но не о насущных проблемах. Время от времени я ловила на себе задумчивый взгляд Маркуса, но он тут же опускал его в тарелку или отводил в сторону. «Спасибо, это было замечательно». Искренне поблагодарила я, когда наши тарелки опустили. «Не ожидала от тебя подобного». «Что я могу сказать? В прошлой жизни я был романтиком». Едко прокомментировал он, но у меня его тон вызвал только еще одну улыбку. «Но скажи, в чем подвох?» Все же заставила себя спросить я. «Слишком все хорошо, а момент не располагает. Поэтому должен быть подвох». Лицо Маркуса стало серьезным. Он отставил в сторону бокал и вздохнул. «Антуан заходил, пока ты спала. Мы поговорили о перспективах зверя и сошлись на том, что меня нельзя отсюда выпускать. Нельзя оставлять в живых». Внутри что-то оборвалось, но я не могу сказать, что удивилась. Я гнала эту мысль подальше все время, но в глубине души знала, что Антуан и Корпус решат так. «И этот ужин? Все поведение Маркуса было похоже на прощание. Словно он хотел оставить о себе хотя бы одно относительно светлое воспоминание. Но я не могла это принять. «Так нельзя, Маркус». «А как можно, Нелл?» С вызовом спросил он. «Как? Оставить меня здесь?» Он обвел рукой комнату. «Я прожил здесь больше 2 месяцев. Приятного мало. И я знаю, что будет только хуже. Отпустить и всю жизнь водить за собой на веревочке? Тоже маловероятно, потому что не дают гарантии, что я не убью того, кто водит. Просто наплевать на все те жизни, которые я отниму, или как?» «Я не знаю». Мой голос дрогнул то ли от сдерживаемых слез, то ли от злости и обиды. «Но я уверена, что такое решение нельзя принимать в торопях. Надо подумать, надо придумать что-то. Должен быть способ. Я не верю, что его нет. Мы вообще не можем быть уверены, что все это правда». «Это правда, Нелл», — уже мягче возразил он. «Все, что говорил Берт. Об удовольствии от убийства. Я это все уже познал. Когда убил Рантер, когда убил ту тварь в коридоре. И Каори». Он вздохнул, прикрывая глаза и сжимая кулаки. «Это было по-настоящему приятно. Приятнее, чем что-либо. Эти убийства на какое-то время приглушали злость. Ее я ощущаю постоянно. Она примешивается ко всем моим чувствам и эмоциям, и сдерживать ее с каждым разом все сложнее. Даже когда я впервые держал сына на руках, я злился. Даже когда был с тобой, все равно злился. Поначалу я думал, что злость – это реакция на лабораторию, потом на эту комнату и разлуку с Линой, потом на вынужденную работу с вами. Я ждал, что со временем все успокоится и изменится, но теперь понимаю, что этого не будет. Эта злость не моя. Она его. Я думал, что главная моя проблема в том, что я не могу отделить себя от Маркуса Фроста, но оказалось, что этот второй еще хуже. И моя проблема в том, что я не могу отделить себя от него». Он замолчал, слез с табурета и вытащил из ящика кухонного стола папку. Нашел в ней распечатку и положил передо мной. Я не хотела смотреть, не хотела читать, но взгляд против воли зацепился за мою фотографию. Только на ней я выглядела старше. Рядом была другая фотография, которую я уже видела раньше. Тело, накрытое простыней, перепачканное в крови. Заголовок статьи гласил «Последняя жертва зверя». «Мы поженились?» – удивленно выдохнула я, пробегая глазами текст статьи. «Да, и ты родила мне 2 детей». Маркус снова сел напротив, бросая папку на стойку рядом с нами. «Знаешь, я сказал Антуану, что не хочу становиться монстром и убивать всех этих людей, но я солгал. Честно говоря, мне плевать на всех этих людей, кроме моей последней жертвы». Я подняла на него удивленный взгляд. Он криво улыбнулся. «Не знаю, может быть, это твой Фрост во мне говорит, но я не хочу однажды причинить тебе вред. Как не хочу, чтобы от моей злости однажды пострадал мой сын». Маркус помолчал немного и потом продолжил уже совсем другим, каким-то незнакомым голосом. «Я ничего не выбирал в своей жизни, Нелл, не просил меня создавать. Не хотел быть ни подопытной крысой, ни оружием в чьих-то руках. Я даже не хотел оставаться работать в корпусе, пытаясь заменить вам прежнего Фроста. Ты лучше меня знаешь, что это был выбор без вариантов. Но если мне дано хоть что-то в этой жизни решить за себя, если я могу хоть что-то выбрать, я выбираю не быть зверем. Я хочу уйти сейчас, пока я – это я, пока я могу себя контролировать, пока могу любить сильнее, чем злиться и ненавидеть. Я хочу, чтобы ты запомнила меня таким». Он сделал неопределенный жест, имея в виду наш ужин. «И, может быть, тогда ты сможешь вспоминать меня с теми же теплыми чувствами, что и его». Я знала, что должна возразить. Найти слова, найти аргументы, убедить его подождать. Но горло перехватывало, а в голову не лезло ни одной дельной мысли. Его желание мне понятно. Он имел право на это решение, а я не могла предложить ему адекватные альтернативы. Мы потратили много сил, пытаясь подавить хамелеона, и остановились тогда, когда исчерпали варианты. «А как же Конор?» – спросила я единственное, что могло его удержать. «У него ведь никого не останется, если ты умрешь». Маркус несколько томительных долгих секунд смотрел мне в глаза, прежде чем признаться. «Вообще-то я надеялся, что у него останешься ты, что ты о нем позаботишься, потому что генетически он и твой ребенок тоже». Я поняла, что Маркус уже обо всем подумал и все решил. Единственное, что могло его переубедить, это конкретное предложение, понятный план. Но у меня не было ни того, ни другого. «Дай мне хотя бы неделю», — в отчаянии попросила я. «Неужели через неделю это станет проще для тебя?» Я покачала головой. «Дай мне неделю подумать». «Вам не хватило 2 месяцев. Одна неделя ничего не изменит, Нелл. А я уже жил в ожидании смерти. Мне не понравилось. Боюсь передумать, понимаешь? И начать умолять о снисхождении. Все снова запутается. Иногда просто нет другого выхода. Нет волшебной кнопки и нет чудесного спасения. Пожалуйста, давай не будем мучить друг друга. Я ведь тоже не железный». Я медленно кивнула, понимая, что и в этом он прав. Хотела попросить разрешения остаться с ним до утра, но поняла, это и будет то самое взаимное мучение. Он сделал красивый жест, подарил воспоминания, которого мне не хватало, но дальше тянуть нет смысла. Перед смертью, говорят, нельзя надышаться. Как нельзя надышаться человеком, которого теряешь. Но с ним я хотя бы могла попрощаться и сказать все самое важное. Я слезла с табурета, обошла стойку и подошла к Маркусу. Он повернулся ко мне, тоже опуская ноги на пол. «Я позабочусь о Коноре, обещаю», — сказала я, сжав его руку. «И обязательно расскажу ему однажды, каким прекрасным человеком был его отец». «Можешь приукрасить, я не буду против», — хмыкнул он, как мне показалось, просто храбрясь. Я изо всех сил старалась не дать волю слезам, мне не хотелось портить ими момент. Крепко обняла Маркуса и шепнула на ухо. «Мне кажется, я успела полюбить тебя даже больше, чем любила того, другого». Он поцеловал меня в висок. На мгновение прижался лбом к моей голове. Я все ждала, что Маркус что-то скажет в ответ, но он промолчал. Возможно, просто побоялся не совладать с голосом. Или не хотел привязывать меня к себе последним признанием. Хотя разве можно было признаться в любви громче, чем он это сделал, приняв такое непростое решение? Маркус снова перехватил мою руку и вложил в нее магнитный ключ от двери. Я последний раз посмотрела на него и даже изобразила некоторое подобие улыбки. Кажется, снова буду реветь всю ночь. И, скорее всего, не одну. Сжав ключ холодными пальцами, я направилась к выходу. Тихо клацнул за моей спиной замок. Идя по пустому коридору хранилища, я все ждала чего-то. Наверное, выстрела. Раз Антуан позволил Маркусу устроить этот ужин и даже оставил ключ от двери, то наверняка дал возможность уйти самому, а яд едва ли его возьмет. Но Маркус поберег мое чувство и в этом. Выстрела так и не прозвучало. Вскоре за мной закрылись двери лифта, и он повез меня наверх, на наш 3-й этаж. Я не плакала. Видимо, так хорошо удалось взять себя в руки в хранилище, что теперь не могла отпустить. Да и рано еще. Сейчас мне оставалось только порадоваться тому, что я ничего не чувствовала. Позволит сохранить лицо перед коллегами, с которыми я столкнулась, едва вышла из лифта. Берт и Фрай стояли у окна в коридоре, что-то активно обсуждая. Фрай выглядел непривычно возбужденным и крайне довольным. Я даже разозлилась на него за этот энтузиазм, хотя и понимала, что ему точно не было смысла надевать траур из-за Маркуса. Интересно, он уже убил себя? Я прогнала эту мысль. Берт как раз меня заметил, скользнул взглядом по моему пальто и моментально помрачнел. Видимо, знал, откуда я иду. «Привет, ты как?» — спросил он, осторожно прерывая Фрая на полуслове. Я пожала плечами. «Никак» было бы самым правильным ответом. «А вы чего домой не идете?» — спросила я вместо этого. «Уже, оказывается, 9-й час». «Я как раз рассказывал Берту о том, как ваше приключение сэкономило мне несколько лет работы». Уже не с таким искренним энтузиазмом, как за минуту до моего появления, объяснил Фрай. «А теперь эксперименты с Аркой пойдут куда быстрее». «Почему?» Они переглянулись, словно их удивляло то, что меня это сейчас может интересовать. Меня не интересовало, но разговор, о чем бы он ни был, отвлекал от страшного вопроса, который настойчиво возвращался. «У этого вашего пришельца из будущего с собой оказались мои записи, представляешь? Тоже из будущего. Очень повезло, что они не исчезли, видимо, потому что я все равно раскалю этот орешек. А теперь сделаю это даже быстрее, потому что знаю точные даты 3 ближайших схождений потоков и результаты моих экспериментов с 1-ми 2. А значит, могу не повторять их, а сразу перейти к новым. Крутота, правда?» «Крутота», — эхом повторила я. Все-таки разговор не очень помогал. «Осталось выбрать, куда я теперь отправлю зонд через 10 дней. А может быть, даже наплюю на все запреты руководства и отправлюсь сам?» Я вопросительно посмотрела на него, и он пояснил. Теперь я знаю, как настроить арку так, чтобы временной провал привел меня в определенный день и час. И точно знаю, что схождение потоков будет длиться 4 минуты 15 секунд. Временной портал будет открыт все это время. Рискованно, конечно, самому проходить, но... «Погоди», — перебила я. «Но Берт, тот, что из будущего, сказал, что не мог открыть портал в определенный момент. В то время, когда эксперимент «Ангел» еще не зашел далеко, только в наш. Почему?» «Потому что эти придурки убили меня, и я не мог помочь ему разобраться со своими записями», — фыркнул Фрай. «Думаю, он просто неправильно все настроил, перепутал символы на арке, потому что там...» Он пустился в пространные объяснения, но я их уже не слушала, соединяя в голове разрозненные кусочки информации, понимая, что мы в шаге от огромной ошибки, если уже ее не совершили. «То есть ты можешь открыть временной портал в тот вечер, когда погиб настоящий Маркус Фрост?» На этот раз я прервала Фрая на полуслове. Он осекся и испуганно посмотрел на Берта. «Теоретически да, но, Нелл...» Я кинулась обратно к лифту и принялась как безумная нажимать кнопку вызова. Снова и снова, хотя знала, что это не ускорит возвращение уже куда-то убежавшей кабины. «Нелл, постой!» В один голос закричали Берт и Фрай, подбегая к лифтам вслед за мной. «Это не значит, что мы можем спасти Фроста!» Добавил Фрай, разворачивая меня к себе и пытаясь заглянуть в глаза. «Наша реальность просто схлопнется», — добавил Берт. «Как то будущее, которое отменил мой двойник». «Можем», — возразила я и нырнула в кабину, которая как раз открыла двери. Прежде чем они закрылись снова, и лифт медленно, слишком медленно пополз вниз, Фрай и Берт протиснулись следом. «Нелл, Антуан этого не допустит, поверь мне», — попытался вразумить меня Берт. «Ты же понимаешь, сколько разных событий изменится, если Маркус выживет?» «Это безусловный коллапс», — вторил Фрай. «Еще неизвестно, окажется ли новое будущее лучше, чем то, что мы имеем сейчас». «Не надо его обнадеживать, Нелл», — тихо добавил Берт. «Мы не можем спасти ни одного из них». «Можем», — упрямо повторила я. «Больше тебе скажу. Мы уже это сделали, потому что никакого коллапса не произойдет. Мы уже в том будущем, где мы его спасли». Берт и Фрай переглянулись, наверняка считая, что я сошла с ума. Помешалась от огорчения. А у меня сердце билось в груди так быстро и так тяжело, что могло остановиться. Я лишь молилась всем возможным богам, чтобы мы не опоздали. «Запись, Берт», — напомнил я торопливо, пока лифт полз вниз. «За 30 секунд до взрыва. Кто-то выключил камеру. Кто?» «Точно не Давид. Кого бы ни послали убить Маркуса, он делал это демонстративно, под запись, с издевкой, как предупреждение другим. Но кто-то камеры выключил, а тело Маркуса так и не нашли. Ни тела, ни останков, ничего, как будто его там и не было во время взрыва». «И ты считаешь...» — осторожно начал Фрай. «Что мы открыли портал в прошлое, выключили камеры, чтобы не попасть на них, и забрали Маркуса с собой в будущее. Поэтому он нигде так и не появился за эти 2,5 года. Мы можем спасти его, мы можем спасти их обоих». На их лицах все еще отражалось недоверие, но дверцы лифта уже снова ползли в стороны. Я торопливо протиснулась в щель между ними, как только смогла, и побежала по коридору к камере Маркуса, в каждое мгновение боясь услышать выстрел.